преображение Господня, что на глинищах. Находится между Моросейкой и Солянкой, против нового сквера с памятником павшим в бою с турками гренадерам. Тут была старая церковь, неизвестно когда построенная. На месте ее в 1776 году построена новая, с пределами покрова Пресвятой Богородицы и Великомученицы Екатерины. На глинищах называется потому, что церковь построена на глинистом грунте земли. Архитектура церкви довольно красива. Троицы, что на грязях, близ Покровских ворот. Она так же, как и многие другие, построена на месте деревянной, как значится в надписи на кресте, имеющемся в церкви. Построение это совершено в 1649 году. Затем она перестроена в 1745 году и, наконец, в 1861 году надворным советником Евграфом Владимировичем Молчановым. На грязях церковь называется потому, что здесь от озерца, из которого образованы чистые пруды, была всегда грязь. При церкви пределы собора Пресвятой Богородицы и святого Николая Чудотворца. Кроме того, в храме имеется чудотворная икона Божией Матери Трех Радостей, богато украшенная драгоценными каменьями. На иконе изображен младенец Иисус вместе с младенцем Иоанном Крестителем.